Глава 47. Варя. Слова Никиты меня ошарашили, как гром среди ясного неба. После ухода парня я на какое-то время просто зависла в прихожей и не могла пошевелиться. Информация с трудом доходила до моего мозга. Он женат. Романовский все еще женат. Божечки, какая же я дура. «Ты чего тут стоишь?» Из-за угла появилась Аська и с подозрением на меня смотрит. Задумалась просто. Натягиваю улыбку и делаю неуверенный шаг в сторону девчонки. Ноги совсем отказываются слушаться. «А-а-а!» — тянет она и отступает. «Я буду готовиться ко сну. Завтра рано вставать, так что...» «Да-да, Ася, я загляну к тебе». Киваю и, дождавшись, когда ребенок уйдет в свою спальню, бреду на кухню убирать со стола остатки ужина. Пока собирала упаковку от пиццы и мыла чашки, в голове назойливо крутились слова. «Запасной аэродром». Это меня-то в запасной аэродром записали. Обидно. Чертовски обидно, что ты человеку доверяешь, всем сердцем к нему, а он вот так. Слезы застилают глаза, и с трудом удается сдержать всхлип. Мне нужно держать себя в руках. Не хочу, чтобы Ася что-то заподозрила. Нечего ей участвовать в разборках взрослых. Вымыв посуду, направляюсь в ванную, и там на какие-то считанные секунды застываю, разглядывая свое растерянное и расстроенное отражение в зеркале. Усмехаюсь своим мыслям и умываюсь прохладной водой. Сказки тоже имеют особенность заканчиваться, Варвара. Не получится долго и счастливо, а как бы хотелось. Спокойной ночи. Заглядываю в комнату Аси, опираясь плечом на дверной косяк, и вижу, как та, сидя на постели, что-то читает. Кажется, снова что-то про лошадей. Но, заметив меня, ребенок откладывает книгу в сторону. «Спокойной ночи!» — улыбается девчушка. «Сладких снов!» «И тебе!» — улыбаюсь в ответ. И, притворив за собой дверь, иду на кухню. «Сладких! Сладких снов!» Вот только после услышанного так плохо, что сна ни в одном глазу. А еще в сердце колет обида, и оно предательски ноет. Собрав остатки пиццы, упаковав ее, чтобы завтра можно было разогреть, убираю в холодильник, наливаю себе чашку чая и задумываюсь. А что теперь делать дальше? Как быть? Кручу в руках бедную кружку и понимаю, что уйти сейчас я точно не могу. Со мной Ася. Она доверилась мне, и я не могу бросить ребенка, хоть и на попечение бабушки. Влад несколько раз звонит. Но я, как дурочка, не понимающая, что делать, пялюсь на вибрирующий телефон и просто трушу. Как страус, готова закопать голову в песок. Не могу ему ответить. Не могу. Он ведь догадается, что что-то случилось, и будет себя накручивать. А у него ответственная работа. Но я и так прекрасно понимаю, что не разговаривать с ним тоже нельзя. Но, по крайней мере, сегодня я точно не подам голоса. «Извини, что не отвечаю, голова жутко болит, и я уснула». Вру, но он поверит. «Я соскучился и хотел услышать тебя». Приходит почти моментально его ответ, а у меня снова слезы на глазах. «Как у тебя дела?» Все, на что хватает моей убитой правдой фантазии. «Спокойно. Все согласно расписанию. И следом. Хочу домой, к вам с Аськой». И все, больше я не в силах что-либо отвечать. Как уснула, не помню. Но будильник трезвонит, не жалея моих ушных перепонок. В голове стоит гул, и я морщусь от нарастающей боли. Только этого не хватало, а еще весь день работать. С Асей довольно быстро собираемся и выходим к остановке. Также быстро добираемся до школы. Заходим, как обычно, порознь, чтобы не было лишних вопросов. Однако... «Здравствуйте, Варвара Дмитриевна!» Вдруг передо мной нарисовывается Игорь Владимирович и заглядывает куда-то за спину, словно ищет кого-то. «Вы одна?» «Здравствуйте. А вы кого-то ждете? Неуверенно оглядываясь, не понимая, кого он хотел увидеть. «Да нет, не пойму, с кем приехала ваша ученица?» Явный намек на Асю. Мое сердце теряется в сбившемся ритме, и я выдыхаю, стараясь себя одернуть. Асю только что вручил мне ее дядя. Он, видимо, куда-то торопился, вот и не стал заходить. «Вот и хорошо, а то я уже было подумал...» Отмахивается от меня рукой и шагает вперед, догоняя кого-то из преподавателей. Гад, следит, что ли? Как чувствует? На душе и так кошки скребут, а еще и он тут со своими скользкими взглядами и непрозрачными намеками. День проходит более-менее. После школы также порознь идем с Асей до остановки, а по дороге от остановки до дома балуем себя мороженым. Девчонка что-то увлеченно рассказывает, но для меня все пролетает мимо ушей. Я погружена в свои мысли и все еще пытаюсь придумать, как быть дальше и что говорить Романовскому. Ведь наверняка будет звонить или писать снова. И кто бы знал, как хочется услышать его голос. Но как сильно я боюсь разреветься прямо в трубку и наговорить лишнего. Днем за Асей заезжает Никита, но в квартиру не поднимается, ждет ребенка в машине и увозит на ипподром. Я же отказываюсь составить им компанию. В квартире Влада не нахожу себе места, и снова мысли так и лезут в голову. Обманул, не договорил, скрыл. Как я должна себя чувствовать? А мы ведь месяц вместе. Неужели за это время нельзя было сказать? Неужели я похожа на того человека, который устроит истерику или скандал, который не поймет, что это за отношения такие, без доверия? Метание, метание и метание. И так проходит целый день, а среди ночи... Варя, я все-таки отвечаю на звонок Влада, так как нет у меня больше отмазок, почему я не могу ответить. Он звонит во втором часу ночи и отговориться не выйдет. Что происходит? Ничего, Влад, я просто в последнее время очень устаю. Я ведь и правда последние дни чувствую себя словно выпотрошенная курица. Нет сил ни говорить, ни что-либо делать. Хочется просто лечь спать и спрятаться от всего мира под одеялом. Ты себя плохо чувствуешь? К врачу не хочешь показаться? В голосе зазвучали тревожные нотки. Нет, думаю, это обычное переутомление, так что не стоит беспокоиться. Хочу скорее завершить разговор, так как нет сил без слез слышать его голос, такой любимый и родной. «Варь, у нас что-то происходит, верно?» После недолгого молчания спрашивает он, а у меня сжимается сердце от боли и разочарования. «Нет, не могу ему сейчас все сказать. Не так, не тогда, когда он так далеко от дома. Я не имею права так с ним поступить». «Нет, что ты!» — хочу его переубедить. «У нас все хорошо». Чувствую, как слезы непрошено катятся по щекам, и я не могу их остановить. «Я скучаю по тебе очень», — говорю чистую правду и слышу, как он выдыхает, словно с облегчением. «Я, малыш, очень по тебе скучаю. Ты даже не представляешь, как сильно». Его слова вызывают улыбку, но от этого не становится легче. «Тогда до встречи», — стараюсь закончить разговор. «До встречи», — снова напряжение проскользнуло в его голосе. Как мы научились чувствовать друг друга за такой небольшой отрезок времени. Не думала, что такое возможно. Следующие дни проходят как в тумане. Я себя не чувствую вообще, словно за всем наблюдаю со стороны, будто мое тело — это лишь пустая оболочка. Так плохо мне еще не было никогда. В день, когда должен приехать Влад, у меня все валится из рук. Даже Ася подмечает мою обострившуюся неуклюжесть. А к вечеру меня окончательно покидают силы. Я даже умудряюсь отключиться на пару часов после того, как укладываю Асю спать. Но после тревожного пробуждения собираю вещи. Все мои немногочисленные вещи, что успели перекочевать в эту квартиру, с легкостью умещаются в небольшую сумку, которую я оставляю в коридоре, а сама иду в кухню. Чашка чая, и мне нужно хоть немного собраться с мыслями и противоречиями, что разрывают меня изнутри. Взгляд на часы, с минуты на минуту должен прийти Влад, вернуться домой, с рейса. И не успеваю подумать, как печально для нас закончится эта неделя, как слышу, что он приехал, что заходит в дом, открыв дверь своим ключом. Слышу, как разувается и как идет в мою сторону, в сторону кухни, где горит свет. Сердце заходится в сумасшедшем, словно предсмертном ритме, потому что у меня сейчас именно такое ощущение. Сложно представить, как я теперь буду жить без него, без моего Романовского.